Глава 11. Советы по инвестированию. Старайтесь следовать советам профессионалов. В интернете можно найти буквально бесконечное количество ресурсов, посвященных выбору горячих акций. Иногда они дают верные рекомендации, а в большинстве случаев ошибочные. Помню, не так давно были очень популярны акции марихуановых компаний. О них говорили повсюду. Однажды я пошел в парикмахерскую, и мой парикмахер Педро, исход этой истории не очень приятен, поэтому я использовал вымышленное имя, чтобы защитить личность моего друга, рассказал мне, как он вложил 10 тысяч долларов из своих сбережений в акции компании Aurora Cannabis Incorporated, ACB. Я спросил его, а ты читал их балансовый отчет? Какой у них коэффициент P/E? Они недооценены по сравнению с аналогичными компаниями. Кстати, сейчас вы должны быть способны ответить на все эти вопросы. Он сказал, что за марихуановыми компаниями будущее, и что он заработает на своих инвестициях столько же к Новому году. К сожалению, акции Aurora обесценились. На рисунке 11.1 в PDF-приложении показан график цен акций Aurora с осени 2019 года по весну 2020 года. Честно говоря, если слышите, что ваш парикмахер, дядя или тетя говорят о какой-то акции, то, скорее всего, инвестировать в нее не стоит. Я считаю, что нужно обращать внимание на профессиональных инвесторов и пытаться понять, какими соображениями они руководствуются при формировании своих активов и портфелей. Например, вы можете узнать, во что инвестирует Уоррен Баффет, прочитав его ежегодное письмо. С его ежегодными письмами можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылке и скачав письмо за последний год, а также за прошлые годы, если пожелаете. berkshirehathaway.com/letters/letters.html. Если прокрутить вниз страницу с письмом, увидите список всех акций, которыми владеет Баффет. Вы заметите, что в основном это известные бренды с благополучными балансовыми отчетами на момент покупки, считавшиеся недооцененными. Инвестиционная стратегия Баффета проста и в то же время эффективна. Он инвестирует в компании, которые понимает и которые способны влиять на ценообразование на своем рынке. Он говорит об этом так. Если у вас есть возможность повышать цены, не проигрывая в борьбе с конкурентами, значит у вас очень хороший бизнес. А если перед тем, как поднять цену на 10%, вам нужно провести молитвенное собрание, то у вас ужасный бизнес. Помимо Уоррена Баффета, можно следить за продажами и покупками акций других известных инвесторов, сколь угодно многих. К примеру, Марк Кьюбан во время обвала рынка из-за COVID-19 в 2020 году сообщил, что приобрел акции компании Twitter Incorporated, TWTR, и Live Nation Entertainment Incorporated, LYV. Кроме того, вы можете ознакомиться с рейтингами акций от крупнейших инвестиционных банков. Главное, не слушайте парикмахеров, лучше обратитесь за советом к профессиональным инвесторам. Будьте осторожны с форумами. Как уже упоминал Эндрю в главах о дейтрейдинге, в начале карьеры дейтрейдеру важно войти в сообщество трейдеров. То же самое верно для свинг-трейдинга и инвестирования. Это отличная идея – стать частью сообщества, где можно обсуждать друг с другом торговые идеи и проверять стратегии друг друга. В конце концов, человек – социальный вид, и мы работаем лучше, когда сотрудничаем. Хотя я и призываю вас присоединиться к какому-либо сообществу, хочу предостеречь от бездумного копирования чужих сделок. Будьте осторожны, если решения за вас принимают другие люди. И убедитесь, что воспользовались всеми необходимыми инструментами, о которых узнали из этой аудиокниги, прежде чем вступать в сделку. У меня есть множество историй о близких друзьях, которые покупали акции или заключали сделки, руководствуясь только тем, что услышали от других людей. Будь то горячие акции, такие как марихуановые, или биткоин в свое время, или давно известная и надежная компания, будьте осторожны и принимайте окончательное решение об инвестировании, основываясь на собственных аналитических выводах и проведенном вами исследовании. Не покупайте акции только потому, что все вокруг советуют вам это сделать. Не слишком доверяйте аналитикам. На протяжении аудиокниги я упоминал о множестве ресурсов, которые могут помочь принять решение о выборе акций. При этом там можно ознакомиться с ожиданиями аналитиков и их рейтингами, а также получить доступ к аналитическим отчетам по различным компаниям. На канале CNBC идет много отличных программ, в которых даются советы по поиску подходящих акций. Я даже советую посмотреть передачу Джима Крамера «Бешеные деньги» (Mad Money), откуда можно почерпнуть некоторые идеи для инвестирования. Но несмотря на обилие ресурсов, вы должны мыслить самостоятельно. Нельзя полагаться исключительно на аналитиков с Уолл-стрит. Аналитики могут навязать рекомендацию покупать любому, у кого есть деньги, тогда как продавать можно предлагать только тем, кто уже владеет акциями. Поэтому число рекомендаций покупать значительно превышает количество рекомендаций продавать. Итак, если вы предлагаете купить акцию, можете предложить эту рекомендацию буквально любому, у кого есть деньги. Если же рекомендуете продавать, целевая аудитория резко сужается. Более того, аналитики, будучи группой людей, часто ошибаются в выборе точного времени покупок и продаж. В 2005 году компания Zacks Investment Research провела исследование, чтобы выяснить, показывают ли рекомендованные к покупке акции лучшие результаты, чем рекомендованные к продаже. Вы можете предположить, что различие между этими двумя крайностями достаточно велико, чтобы не задавать этот вопрос, но будете неправы. В статье «Аналитики продолжают ошибаться с продажными рейтингами» «Analysts keep misfiring with sell ratings», опубликованной в 2005 году в The Wall Street Journal, исследователи сообщили, что акции с большой долей рекомендаций продавать, то есть превосходящее число рекомендаций покупать и держать, показывали лучшие результаты, чем акции без рекомендаций продавать, в отношении которых давались только рекомендации покупать или держать. Мораль этой истории такова. Прежде чем полагаться на так называемых экспертов, обязательно проведите самостоятельное исследование. Не вылавливайте акции на дне. Независимо от того, занимаетесь ли вы инвестированием или трейдингом, всегда возникает соблазн купить акции в нисходящем тренде, потому что это кажется выгодной сделкой. Так называемый выбор момента сделки, но я предпочитаю название «донный лов». Почти невозможно поймать дно, чтобы войти в сделку именно в тот момент. Бумаги не падают в цене по прямой линии. При падении они часто отскакивают на несколько процентов вверх, привлекая новых покупателей, но в итоге опускаются еще ниже. Иногда акции компании падают и затем не восстанавливаются. При этом важно отметить, что в редких случаях, когда вы проделали домашнюю работу и знаете, что фундаментальные показатели предприятия надежны, можете увеличить позицию после снижения цены. Как и с парой дорогих туфель в торговом центре, ценник со скидкой не всегда плохой знак. Включайте в портфель акции или ETF, выплачивающие дивиденды. Ранее, во второй главе, я приводил слова Кевина О'Лири о том, почему он инвестирует только в компании, выплачивающие дивиденды. Ни один портфель не будет полным без стабильного дивидендного денежного потока. В этом разделе я познакомлюсь с некоторыми из моих любимых акций и биржевых инвестиционных фондов, ETF, выплачивающих дивиденды, чтобы помочь вам начать работу над своим портфелем. Уоррен Баффет купил акции The Coca-Cola Company, KO, в 1988 году. Сегодня его эффективная дивидендная доходность по этим первоначальным акциям составляет более 60%. Иными словами, в настоящее время он каждые 1,7 года получает от KO больше дивидендов, чем общая сумма, которую он заплатил за свои первоначальные акции. KO – дивидендная компания особого рода. Это дивидендный аристократ, член отборной группы компаний, которые повышали дивиденды ежегодно в течение последних 25 лет. К числу дивидендных аристократов также относятся McDonald's Corporation, MCD, и Johnson & Johnson, J&J. Один из моих любимцев среди них – Chevron Corporation, CVX. Это энергетический конгломерат, имеющий стабильный денежный поток и дивидендную доходность в 6%. Будучи конгломератом, Chevron может легко маневрировать в периоды падения цен на нефть. Существует простой способ стать владельцем доли во всех дивидендных аристократах. Достаточно купить акции биржевого фонда ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats, NOBL. Он торгуется совершенно так же, как акции, и приобрести его можно с любого брокерского счета. Если вы, к примеру, скоро выходите на пенсию или ищете стабильный денежный поток, можно попробовать инвестировать в ETF, выплачивающий дивиденды. Vanguard Group предлагает одни из лучших на рынке дивидендных ETF, причем все они имеют очень низкие коэффициенты издержек управления. Например, ETF под названием Vanguard Dividend Appreciation, VIG, отслеживает динамику индекса NASDAQ US Dividend Achievers Select. Основное внимание этого фонда сосредоточено на отслеживании акций компаний, чьи дивиденды растут из года в год. Его коэффициент издержек управления равен 0,06% на 29 мая 2020 года. Текущая годовая дивидендная доходность фонда составляет 1,81%, а дивиденды выплачиваются ежеквартально. На 30 июня 2020 года в состав фонда входят 214 акций, а общая величина чистых активов составляет более 51 миллиарда долларов. Биржевой фонд Vanguard High Dividend Yield, VYM, отслеживает динамику индекса FTSE High Dividend Yield. Этот фонд предлагает инвесторам удобный способ включить в свой портфель акции международных компаний, получая при этом дивидендную доходность выше среднего. Коэффициент издержек управления данного фонда составляет 0,06% на 27 февраля 2020 года. Его текущая годовая дивидендная доходность 3,26%. Дивиденды выплачиваются каждый квартал. Это вдвое больше, чем доходность обеспечиваемых государством ценных бумаг, таких как гарантированные инвестиционные сертификаты Guaranteed Investment Certificates, GIC, в Канаде или казначейские векселя США. Инвестиции в этот фонд обеспечивают диверсификацию по секторам фондового рынка. Причем наибольшая доля вложений приходится на акции из секторов финансов, здравоохранения и потребительских товаров. Vanguard использует несколько иную систему классификации, чем глобальный стандарт классификации отраслей, рассмотренный в главах 9 и 10. Биржевой фонд SPDR S&P SDY отслеживает динамику индекса S&P High Yield Dividend Aristocrats. Он ориентирован на компании с историей ежегодного повышения дивидендов в течение минимум 20 последних лет. Доли акций, составляющих фонд, взвешиваются по доходности. Коэффициент издержек управления биржевого фонда SDY тот же, что и у VYM, и составляет 0,35%. Дивиденды выплачиваются ежеквартально, и текущая годовая дивидендная доходность составляет 2,47%. Фонд состоит из 118 пакетов акций на 30 июня 2020 года, а общий объем чистых активов фонда составляет почти 18,3 миллиона долларов. Я начал этот раздел книги с рекомендации о том, что если вы собираетесь выйти на пенсию или ищете стабильный денежный поток, можно попробовать инвестировать в дивидендные ETF. Как видите, вариантов много больше одного, и гораздо больше, чем те три ETF, на которых я остановился особо. Составляя инвестиционный портфель, всегда можно выбрать из множества достойных доверия вариантов. Выбор конкретного варианта будет основываться на вашей терпимости к риску и инвестиционных целях. Я не собираюсь принимать инвестиционные решения за вас, но очень хочу дать необходимые инструменты для принятия правильных решений с учетом ваших целей и уровня риска. Отмечу только, что для успеха вашего портфеля очень важно, чтобы в нем были дивидендные акции или ETF. Надеюсь, что истории Кевина О'Лири и Уоррена Баффета, на которые я ссылался, вдохновят вас. Проверяйте кредитный рейтинг компании. Компания может собирать капитал двумя способами – продавая акции или наращивая долг. Можно либо выпускать и продавать новые акции, тем самым размывая доли существующих акционеров, либо привлекать заемные средства и, конечно, выплачивать проценты. Долги компании продаются на рынке облигаций в виде корпоративных облигаций. Многие компании, которые я упоминал в этой аудиокниге, выпускали такие облигации. Согласно требованиям государственного регулирования, рейтинговые агентства присваивают облигациям рейтинги в зависимости от степени их риска. Описание рейтингов приведено на рисунке 11.2 в PDF-приложении. Эти рейтинги основаны на способности компании выплачивать свои долги. Помните, что кредитный рейтинг компании следует рассматривать в сочетании со всеми остальными методами, которым я учил вас в главе 9. Сам по себе он не должен быть решающим фактором. Причина этого в том, что, как я уже говорил ранее, до краха 2008 года многие ипотечные ценные бумаги имели инвестиционный рейтинг, но по сути были мусорными. Рейтинги корпоративных облигаций можно найти на сайтах S&P Global Ratings, spglobal.com/ratings/en/index и Moody's.com, но для этого необходима регистрация. Будьте терпеливы. При инвестировании в фондовый рынок главное терпение. Очень важно понимать историю рынка и знать, что краткосрочная волатильность не должна влиять на ваши решения. Во время краха 2020 года многие запаниковавшие клиенты и друзья обращались ко мне за советом. И хотя не существует универсального ответа, который помог бы каждому в столь сложный период, в своих ответах я всегда упоминал о необходимости терпения. При этом, если скоро выходите на пенсию и нуждаетесь в ликвидных средствах немедленно, ситуация для вас будет несколько иной. Если посмотреть на данные за последние 100 лет, можно заметить, что рынки практически всегда отскакивали назад после падения. Исключения составили лишь 1973 и 1974 годы, когда рынки падали в цене 2 года подряд. Никогда не забывайте, что рынки – механизм, ориентирующийся на будущее, и зачастую они восстанавливаются быстрее, чем сама экономика. Если вы провели исследование и выбрали акции соответствующим образом, наберитесь терпения и ожидайте восстановления рынка. Заключение. Поздравляю! Вы добрались до заключительной главы. Теперь у вас уже должно быть четкое представление о фондовом рынке и о том, что требуется от современного трейдера или инвестора для успеха на нем. Слушаете ли эту аудиокнигу, чтобы блеснуть умом на коктейльной вечеринке, или хотите управлять унаследованным состоянием, или тщательно приумножать собственные сбережения, готовясь к выходу на пенсию? Теперь вы должны получить всю необходимую базовую информацию, чтобы перейти к следующим шагам. Однако данная аудиокнига ни в коем случае не претендует на роль самостоятельного и всеобъемлющего руководства, которое делает ненужным дальнейшее обучение. Успех на финансовых рынках – методичная эволюция, а не стремительная революция. Одной из моих главных целей при создании этой аудиокниги – было провести четкое различие между трейдингом и инвестированием. Это самый важный урок, который вы можете извлечь из нее. Мне встречалось слишком много полных надежд людей, которые выходили на фондовый рынок, но не имели четкого представления, что хотят от него получить. Перед выходом на рынок необходимо определиться с методами и временными рамками. Подобно контактному виду спорта, такому как футбол, прежде чем выходить на поле, необходимо знать расстановку и схему игры своей команды. Одна из опаснейших ошибок начинающих инвесторов – не знать, кто они и зачем пришли на рынок. Многие так называемые инвесторы при снижении цен поддаются страху и продают свои позиции в убыток, хотя им следовало ориентироваться на более долгосрочный горизонт и не отвлекаться на внезапные движения рынка. Точно так же многие так называемые трейдеры не фиксируют прибыль при ралли, росте цены, потому что влюбляются в свою позицию и в итоге возвращают весь выигрыш рынку. Поэтому, прежде чем открывать брокерский счет, задайте себе вопросы. Вы открываете счет, чтобы стать трейдером или инвестором? Или хотите быть и тем, и другим? Ответы на эти очень важные вопросы имеют решающее значение. Их знание избавит вас от многих проблем в начале пути и сэкономит значительные средства в долгосрочной перспективе. Кроме того, необходимо определить свои цели и сроки. Еще надо быть честным с самим собой. Прежде чем выходить на фондовый рынок, нужно уметь управлять своими ожиданиями, иначе потеряете деньги. Если ищете схему быстрого обогащения, которая сделает вас финансово независимым уже через несколько месяцев инвестирования или трейдинга, то вы, честно говоря, зря потратили время на прослушивание этой аудиокниги. Я не встречал никого, кто бы стал богатым в одночасье. В свете пандемии COVID-19 2020 года и рекомендаций по социальному дистанцированию хотел бы еще раз вернуться к ранее сказанному. Вы должны, просто обязаны, держаться подальше от тех, кто говорит, что с помощью фондового рынка можно быстро разбогатеть. Помните рисунок, который Эндрю приводил в главе 5? Рекомендации по социальному дистанцированию. Эндрю сравнивает трейдинг с началом новой карьеры. Мне нравится эта аналогия, поскольку она идеально отражает трудности, присущие этой сфере. Как говорил Эндрю в другой главе, встречали ли вы когда-нибудь врача, который поступил в медицинский университет и закончил его всего через несколько месяцев? Рассчитываете ли вы стать квалифицированным инженером, прослушав всего один курс? Конечно же, нет. Подходите и к выходу на рынок с такой же осторожностью и ожиданиями. Очень многому предстоит научиться. Каждый день для вас должен быть возможностью узнать что-то новое. В Peak Capital Trading я просматриваю все счета наших трейдеров и слежу за тем, чтобы они не выходили за параметры риска, установленные компанией и ее инвесторами. До сих пор помню день, когда один из наших самых опытных трейдеров понес большие убытки. Я посчитал себя обязанным ликвидировать его позицию, а затем связаться с ним. Он один из наших старших трейдеров и торгует больше лет, чем я живу. Я ожидал, что он будет раздражен или разочарован, но его реакция меня по-настоящему удивила. Он просто сказал: «Сегодня был познавательный день». В тот день я тоже чему-то научился. И только через некоторое время понял, что даже такой опытный человек, как он, может все еще учиться. Повторюсь, одной этой аудиокниги никак недостаточно. Я твердо убежден в том, что обучение – это путешествие, а не некий конечный пункт. В университете я изучал финансы и рынки 5 лет. Когда начал работать, понял, что наши занятия охватывали лишь малую часть общей картины. Если я что-то и знаю наверняка, так это то, что никогда не наступит день, когда буду уверен, что знаю о рынке все. Каждый день я смиряюсь с рынком. Большую часть карьеры я не признавал компанию Tesla, не рекомендовал ее своим клиентам и сам не владел ее акциями. Тот рост, который Tesla Incorporated, TSLA, проделала в 2019-2020 годах, смирил меня и заставил осознать, что хотя я и думал, что знаю рынок, все еще могу ошибаться. Не существует одной книги, которая научит вас всему. Возможно, вы будете согласны с некоторыми стратегиями, описанными в этой аудиокниге, и не согласитесь с другими. Я и Эндрю, конечно, приходим к общему мнению не по каждой стратегии. Например, в своих предыдущих книгах Эндрю упоминал, что он не верит в такие стратегии, как «голова и плечи» и «чашка с ручкой». Я же, напротив, часто пользуюсь этими паттернами, когда принимаю решение о входе в позицию. На фондовом рынке не существует единственно верного пути, но один неверный путь есть наверняка. Не начинать. Рынок – ваша возможность приобрести частичку крупнейшей в мире экономики и преуспеть в жизни. Единственное, чего я хочу, чтобы эта аудиокнига развеяла предубеждения и страх перед рынком и придала вам уверенности в своих силах. Теперь вы начинаете путь к статусу опытного участника рынка, и я верю и надеюсь, что вы готовы постоянно учиться и совершенствоваться. Будьте терпеливы. Терпение и дисциплина не всегда в почете или моде у инвесторов и трейдеров, но терпеливый и дисциплинированный подход превосходит все другие. Помните, что, как и в любой другой новой профессии, вначале ваша цель – просто учиться. Точно как в поговорке «прежде чем ходить, нужно научиться ползать». Терпеливо изучайте процессы и управляйте своими рисками в соответствии с изученным. Меня самого вдохновляют слова актера Уилла Смита. «Не готовьтесь построить стену. Не говорите «я построю самую большую, самую крутую, самую великую стену в истории». Все начинается не так. Говорите «я положу этот кирпич так идеально, насколько это вообще возможно». И делайте это каждый день. И скоро у вас будет стена. Ваши небольшие каждодневные действия будут складываться воедино и при регулярном повторении могут создать нечто поистине великолепное. Если будете относиться к рынку точно так же, не сомневаюсь, что добьетесь успеха. Не стремитесь стать следующим Уорреном Баффетом. Стремитесь развиваться, каждый день узнавая что-то новое. Эта аудиокнига – лишь один кирпич в вашей стене успеха на фондовом рынке. Готов ли ваш раствор? Если после прослушивания чувствуете себя подавленным и задаетесь вопросом, возможно ли стать инвестором или трейдером, прошу вас не отчаиваться. Эта аудиокнига может пригодиться, даже если вашими деньгами управляет банк или другая профессиональная фирма. Вы сделали новый огромный шаг к пониманию фондового рынка и повышению собственной финансовой грамотности. Как минимум, теперь вы обладаете необходимыми знаниями для интеллектуальной беседы со своим специалистом по финансовому планированию. Теперь вы понимаете важность упущенной выгоды, различий в доходности и профиля риска, и можете быть уверены, что ваш специалист по финансовому планированию принимает правильные решения для вас и вашей семьи. Обязательно применяйте то, что узнали из этой аудиокниги, чтобы уметь задать правильные вопросы и удостовериться, что ваши деньги будут вложены в наиболее подходящие для вас инструменты. Как я уже говорил, многие банки не несут обязательств доверенного лица по отношению к вам и продают инвестиционные продукты с наибольшим вознаграждением для них, а не с наибольшей доходностью для вас. И последнее, но не менее важное. Если вам понравилось слушать данную аудиокнигу и вы нашли ее полезной, я буду очень признателен, если уделите несколько минут и напишите отзыв на сайте Amazon. Успех такого рода книг зависит от честных отзывов, и я учту ваши комментарии в следующих редакциях. Ваш отзыв на Amazon также поможет другим людям принять обоснованное решение относительно этой аудиокниги. Моя цель – регулярно перерабатывать и дополнять книгу с учетом ваших отзывов. В качестве благодарности, пожалуйста, пришлите мне письмо, и я вышлю вам презентационные материалы, которые разработал как дополнение к этой книге. Кроме того, могу включить вас в список рассылки нашего информационного бюллетеня. Он выходит два раза в месяц, и в нем мы обсуждаем рынки, инвестиционные возможности и потенциальные риски, о которых должен знать каждый участник рынка. Моя работа хорошо оплачивается, и я записывал эту аудиокнигу не ради денег. Я специально установил на эту книгу самую низкую цену, разрешенную на Amazon, чтобы сделать ее как можно более доступной. Я твердо убежден в том, что образование должно быть бесплатным, поскольку только бесплатное образование может уравнять людей на пути к процветанию и искоренению бедности. Если бы не мое относительно недорогое образование в Канадском университете, я бы никогда не смог оказаться там, где нахожусь сейчас. Если у вас есть какие-либо отзывы, предложения или просто хотите со мной пообщаться, не стесняйтесь писать мне на ardi@peakcapitaltrading.com. Мне нравится знакомиться с моими слушателями и делиться любыми советами, которые могут помочь на их пути. Спасибо вам и успешного трейдинга и инвестирования!